Доктрины Библии. Под названием «Доктрины Библии» мы понимаем учение о главных или основных истинах христианской веры. Термин «доктрина» взят из латинского языка и означает «учение». От этого же латинского слова происходит слово «доктор», то есть «ученый». Следовательно, доктрины Библии являются систематическим изложением основных истин христианской веры, так как эти истины находятся на страницах Священного Писания. Доктрина о Священном Писании. Русское слово «Библия» происходит от греческого слова «библос», которое мы находим в греческом подлиннике, в первом стихе первой главы Евангелия от Матфея. В 17 стихе 4 главы Евангелия от Луки употребляется уменьшительная форма этого слова – «библион». Это слово буквально означает «книга». Священные книги получили название «библос» от названия материала, на котором они были написаны. Древние книги или свитки были написаны на папирусе – речное растение, которое встречалось в Египте. Папирус по-гречески называется «библос». Так как книги Священного Писания были написаны на этом материале, они приняли это название. Смотрите в греческом подлиннике. Марка 12:26, Луки 3:4, Луки 20:42, Деяния апостолов 1:20 и Деяния 7:42. Слово «завет» означает «договор». Этим словом Богу было угодно указать, какое взаимоотношение существовало между Богом и Его народом. Завет сначала применялся только к самому договору, а потом и к книгам, в которых он был изложен. К концу второго столетия нашей эры церковные писатели уже употребляли названия Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет повествует о призвании израильского народа и его истории. Другими словами, здесь мы видим условия взаимоотношения Бога с Израилем. Новый Завет повествует об искуплении, совершенном Иисусом Христом, его истории и применении. Новый Завет представляет условия взаимоотношений Бога с человеком на основании дела искупления. Вот некоторые места Священного Писания, где встречаются эти названия. Ветхий Завет или Первый Завет. 2 Коринфянам 3:14 при чтении Ветхого Завета. Евреям 9:15 искупление от преступлений, сделанных в Первом Завете. Евреям 9:18 Первый Завет был утвержден не без крови. Новый Завет, 2 Коринфянам 3:6, он дал нам способность быть служителями Нового Завета. Евреям 9:15, он есть ходатай Нового Завета. Евреям 12:24, и к ходатаю Нового Завета. Писание, Святые Писания и Священные Писания. Эти названия означают, что Библия есть Слово Божие. Первые христиане чаще всего употребляли название «Писание». В следующих цитатах мы находим эти названия. Марка 12:10. «Неужели вы не читали сего в Писании?» Марка 15:28. «Избылось слово Писание». Лука 4:21. «Ныне исполнилось Писание сие». Лука 24:27. «Изъяснил им сказанное о нем во всем Писании». Иоанна 2, 22. Ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию. Иоанна 7, 38. Как сказано в Писании. Иоанна 10, 35. И не может нарушиться Писание. 2 Петра 1, 20. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой. Римлянам 4, 3. Ибо что говорит Писание? Галатам 4:30. Что же говорит Писание? Матфея 22:29. Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей. Марка 12:24. Этим ли приводитесь в заблуждение вы, не зная Писаний? Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, они свидетельствуют о мне. Деяния 17:11. Ежедневно разбирая Писание, точно ли это так? 2 Петра 3:16. Как и прочие писания. Название «Святые Писания» встречается в Римлянам 1:2, которое Бог прежде обещал через пророков своих в Святых Писаниях. Священные Писания встречаются во 2 Тимофея 3:15, при том же ты из детства знаешь Священные Писания. Из всех названий, данных Библии, несомненно, название «Слово Божие» является самым главным, верным и полным. Она достаточна для того, чтобы обосновать веру самого слабого верующего. Она учит нас почитать Библию как изречение Божьей мудрости и любви и указывает на то, что Бог говорит человеку. Цитируем несколько мест из Библии, где находится это название. Марка 7:13. «Устраняя Слово Божье преданием вашим». Римлянам 10:17. «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божия». 2 Коринфянам 2:17. «Ибо мы не повреждаем Слово Божие». Евреям 4:12. «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого». 1 Фессалоникийцам 2:13. «Принявшие от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие». Каждый верующий, особенно каждый работник на Ниве Божьей, обязан задать себе и правильно ответить на два следующих вопроса. Первый. Дана ли нам Библия Богом? И второй. Дана ли нам вся Библия Богом? Или находятся в ней слова, предложения, мысли и рассуждения, высказанные просто человеком по его собственному желанию? Если последнее верно, то Библию нельзя считать непогрешимой. Но тогда кто определит, какие части верны, то есть Божьи, и какие человеческие? Греческое слово, которое означает «богодухновенный», состоит из двух слов «теос» – «бог» и «пнейн» – «дышать». Следовательно, богодухновение означает, что Писание является следствием Божьего осенения, вдохновения писателей. Значение слова «дышать» в смысле, употребленном во 2 Тимофея 3:16, «все Писание богодухновенно» становится яснее, когда мы сравним его с двумя другими греческими словами, которые встречаются в Писании и также переведены словом «дышать». Одно из них – слово «псухейн», которое значит «дышать нежно». Другое древнееврейское слово «ах-аэрх», которое значит «дышать бессознательно». Но слово «пнейн», которое апостол Павел употребляет во 2 Тимофея 3:16, обозначает сильное сознательное дыхание. Богодухновенность Священного Писания – это то сильное сознательное осенение, вдохновение Божие человека, которое делает его способным безошибочно произносить истину Божью. Это значит, что сам Бог говорит через человека. Поэтому Священное Писание в оригинальных манускриптах является настолько Словом Божьим, как если бы Бог изрек каждое слово своими собственными устами. Различие между богодухновением, откровением и освящением. Отличие богодухновения от откровения. Определение откровения. Откровение есть то действие Бога, которым Он непосредственно передает человеку истину, которой человеческий разум раньше не обладал. Различие. Откровение дает человеку новую истину, а богодухновение контролирует высказывание этой истины. Пояснение. Писание состоит из двух видов записей. Запись библейских истин, непосредственно открытых и переданных писателю Богом, которых писатель не мог бы познать никаким другим путем, например, описание создания Вселенной. И второе, запись событий, очевидцем которых писатель является, и слов, произнесенных в присутствии писателя. Например, описание Моисеем исхода израильского народа из Египта и описание апостолом Павлом его разговора с апостолом Петром в Антиохии. В первом случае писатель записывает то, что никогда раньше не было открыто человеку. Во втором он записывает то, что знали также и другие. Все, что содержится в Библии, не было непосредственным откровением писателя. Библия содержит историю и слова, мнения и суждения людей, которые не являются Божьим откровением писателю. Однако же нет ни одной частички Библии, которая не была бы богодухновенна. Хотя есть части, которых Дух Святой не открывал писателям, тем не менее Он руководил их записью. Писатели были настолько водимы и управляемы Духом Святым, что возможность всякой ошибки касательно фактов и доктрин равняется нулю. Хотя все Писание богодухновенно, но оно снабжает Божьим авторитетом не каждое мнение людей, в нем описанное, одобряет не все дела личностей, биографии которых в ней находятся. В Библии мы находим также слова и мнения злых людей, и даже мнения самого сатаны. Например, в книге Иова мы находим запись одинаковой точности слов Иеговы, сатаны, Иова и его трех друзей. Но это не значит, что все эти слова имеют одинаковый авторитет. Ни слова сатаны, ни слова Иова, ни его трех друзей не были богодухновенны. Все они выражали свои собственные мнения. Богодухновенность здесь состоит в том, что Дух Божий так руководил всеми этими записями, что все записи отражали происходившее точно и правдиво. Богодухновенность означает, что библейская запись совершенно правильна и безошибочна. Все записано точно так, как произошло и сказано. Отличие богодухновения от освящения. Освящение есть то действие Духа Божьего на разум человека, которое вразумляет его понять уже ранее открытую истину. Откровение дает новую истину. Богодухновение же надзирает над высказыванием этой истины, а освящение разъясняет уже открытую и высказанную истину. Освящение – это всем доступное действие, в котором имеет опыт все верующие. Когда какое-либо место Священного Писания при помощи Духа Святого открывается нам, это есть освящение. Дух Божий вразумляет нас понять уже открытую истину. Это не есть откровение, как некоторые ошибочно называют, потому что эта истина уже была открыта автору данной книги Библии. Среди богословов различных вероисповеданий существует целый ряд теорий богодухновенности Библии. Здесь мы обратим внимание на некоторые из них. Это мы делаем для того, чтобы быть хотя бы частично информированными относительно таковых, но никак не для того, чтобы руководствоваться ими. Теорию, которая соглашается с учением Библии и таким образом и с нашим личным убеждением, мы отмечаем нашим подтверждением, чтобы читатель мог спокойно принять для своего руководства в изучении Священного Писания. Теория естественного или интуитивного вдохновения. Эта теория объясняет богодухновение как высокое развитие естественных способностей, присущих в известной степени всем людям без исключения. По этой теории Священное Писание – не что иное, как творчество высокоразвитого человеческого интеллекта или последствия самостоятельных усилий человека без какого-либо особенного влияния со стороны Бога. Она ставит Библию наравне с другими великими литературными произведениями, считая ее писателей вдохновленных таким же образом, как Толстой, Достоевский, Шекспир, Магомед и другие. Нам, конечно, не нужно доказывать ложность этой теории – она очевидна. Теория освящения или иллюминации. Эта теория учит, что богодухновение – это усилие и проявление той духовной способности, посредством которой каждый христианин узнает и принимает сверхъестественное, божеское. Согласно этой теории, писатели Священного Писания, патриархи, пророки и апостолы не были подвержены непосредственному откровению и влиянию Духа Божия в передаче истин. Но они так глубоко и усердно размышляли о Боге и Божественном, и их духовные способности были так развиты и освящены, что они постигли своими усилиями все откровение о Боге, Его естестве, Его воле и так далее, которые мы находим в Библии. Очевидна ложность и этой теории. Третья теория – теория диктанта. Эта теория утверждает, что Бог диктовал слова, а писатель служил только записчиком. Теория диктанта делает писателя механическим инструментом, который не принимал участия в том, что писал. Как стенографист записывает точно слова под диктовку, не имея возможности проявить свой стиль и другие индивидуальные особенности, писатели Священного Писания по этой теории являлись такими же безучастными, безличными, механическими записчиками Божьих слов. Что Библия не была так написана, ясно видно из того, что в каждой книге отразились индивидуальные особенности писателя. Четвертая теория мысли или концепта. Эта теория учит, что Дух Божий дал писателю мысль, но предоставил ему выразить эту мысль своими собственными словами. Эта теория также ложна. Дух Божий не только дал писателю мысль, но также и слова, чтобы выразить эту мысль. Пятая дословная или вербальная теория. Эта теория учит, что каждое слово помещено в Библии по повелению Божию. Все Священное Писание полностью богодухновенно. Каждое слово настолько богодухновенно, что мы должны принимать его как абсолютную истину. Все слова Библии были избраны и помещены в нее под личным надзором и руководством Божьим. Конечно, те, которые придерживаются этой теории, разумеют дословное богодухновение не в переводах Библии, но в оригинале, то есть на тех языках, на которых Библия была написана в начале. Не всякое слово в Библии сказано Богом, так как в ней много слов, принадлежащих врагам Божьим. Некоторые слова принадлежат самому сатане, однако все это помещено в Библии по повелению Божью и под его личным руководством. Не каждое слово сказано Богом, но каждое слово богодухновенно, то есть помещено в Библии по повелению Божью. Мы лично придерживаемся этой теории. Богодухновенность, говорит доктор Фаузет, есть сверхъестественное действие Духа Святого на умы святых писателей Библии, которое впоследствии этого стало не только их словом, но словом самого Бога. Священное Писание не только заключает в себе Слово Божье, но само оно является Словом Божьим. Писание является в полном смысле божественным, но также и в полном смысле слова человеческим. Божественным оно является потому, что оно непогрешимо и вполне авторитетно, а человеческим, потому что оно вполне доступно пониманию и написано на человеческом языке. Если бы оно не было человеческим, мы не поняли бы его. Если бы оно не было божественным, оно не могло бы стать для нас верным руководством. Доказательства богодухновенности Священного Писания. Первое – сравнительное доказательство. Сущность этого доказательства находится в библейском учении монотеизма, которое противоположно всем другим религиозным понятиям того времени. Монотеизм или единобожие Библии не могло зародиться у семитских народов, потому что все эти народы были идолопоклонниками. Сами евреи часто отвращались от истинного учения о Боге и впадали в идолослужение. Как же могли евреи изобрести это превосходное, сверхъестественное, совершенное понятие о Боге? Моисей и его народ жили в мире, окруженные народами, которые не имели правильного понятия о едином святом Боге. Авраам был вызван из вавилонского политеизма. Ханаан был населен политеистическими народами. В Египте, где израильтяне скитались долгое время, был распространен политеизм. Когда Израиль вошел в обетованную землю, там жили политеистические народы. На протяжении всей истории израильского народа он подвергался влиянию языческих религий. При таких обстоятельствах, как объяснить то, что Писание так точно и правильно представляет единого Бога? Как мог израильский народ сам изобрести эту идею? Достигли ли евреи этого посредством своего высокого интеллектуального развития или тонкого духовного понятия? Интеллектуальные греки далеко превзошли их. Но религиозные понятия греков были далеки от библейского учения о Боге. Тонкого духовного понятия израильтяне не имели, потому что их духовная жизнь далеко не соответствовала учению Библии. Значит, израильтяне не могли изобрести монотеизма. Библейское учение о Боге нельзя объяснить естественным способом. Египетский политеизм изобрели египтяне, и они жили по нему. Но монотеизм Ветхого Завета не может быть следствием естественных усилий израильтян. Они никак не могли изобрести его, так как большая часть их истории указывает на то, что они сами часто не жили по учению Библии. Библейское учение о Боге объясняется только тем, что Бог непосредственно открыл писателям Библии эти истины о себе. Это значит, что Священное Писание действительно является Словом Божьим. Второе доказательство – телеологическое доказательство. Происхождение слова «телеология» – слово происходит от греческих слов «телос», что означает «цель», и «логия», что означает «учение». Итак, телеология значит «учение о целях». Телеологическое доказательство излагает, что каждая книга Священного Писания преследует свою определенную цель в едином целом, то есть в проявлении главной центральной истины Библии. Сущность этого доказательства заключается в том, что главная истина Библии непрерывно излагается в каждой книге этого сборника, состоящего из 66 книг. Каждая книга имеет свою определенную цель, которая содействует выражению главной центральной истины Слова Божия. Эта истина – Божий план искупления человека. Она содержится уже в первых главах первой книги Библии и красной нитью проходит по всему Священному Писанию. Исполнившись в чудном факте искупительной жертвы и победоносного воскресения из мертвых Сына Божия. Завершение этой истины мы видим в последних словах книги Откровения, описывающих будущее блаженство искупленных детей Божьих в присутствии их Искупителя. Тот факт, что каждая книга Библии имеет свою определенную цель, и что все книги ее составляют изумительное гармоническое целое, доказывает, что Библия является произведением одного разума. Но как же это может быть? Ведь около 40 авторов писали эти книги в течение почти 16 столетий. Как могли эти различные писатели, жившие в разных местах, в различные эпохи, произвести такое чудное, совершенное, комплексное целое? Есть только один ответ на все эти вопросы – богодухновенность Священного Писания. Эти люди не писали сами от себя, но под личным руководством Духа Святого. Бог сам открывал и указывал им, что писать. Третье доказательство – доказательство пророчества. То, что Библия является откровением Божьим, ясно видно из многих записанных в ней исполнившихся пророчеств. Многое из того, что было предсказано за сотни лет до события, исполнилось до последней подробности. Выдающимися примерами являются подробные предсказания в Ветхом Завете о рождении и смерти Иисуса Христа, а также другие исполнившиеся предсказания – место рождения, рождение от девы, бегство в Египет, цена предания, пробитые руки и ноги, ни одна кость не сокрушится, погребен у богатого. И четвертое доказательство – доказательство, вытекающее из собственного свидетельства Священного Писания. Окончательным и самым ярким доказательством богодухновенности Священного Писания – это то, что оно само говорит о себе. Истинность Священного Писания установлена также другими способами – посредством других источников. Историческое и текстуальное исследование доказывает непогрешимость Священного Писания. Если мы не можем полагаться на свидетельство Библии относительно ее богодухновенности, то сомнительно и остальное ее содержание. Но истинность Писания уже установлена, и поэтому его собственное свидетельство о богодухновенности верно. Обратим внимание на то, что говорит Писание о своей богодухновенности. Ветхий Завет. Слово «Писание» никогда не применяется к другим книгам, кроме канонических книг Библии. Все известные книги Ветхого Завета у евреев слагались под следующими тремя названиями – «Закон», «Пророки» и «Псалмы». Иисус Христос подтверждает это следующими словами – Лука 24:44. «Надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и в псалмах». Сравните с Лукой 24:27. Указывая на закон пророков и псалмы, Господь этим дает понять, что все книги Ветхого Завета полностью богодухновенны. Когда Бог дал Моисею поручение идти к фараону, он обещал быть при его устах и учить, что говорить. После этого поручения слова «Господь сказал Моисею» или подобные им выражения повторяются 560 раз в Пятикнижии. Если эти слова Моисея не выражали правды, то все другие его высказывания, исторические или доктринальные, также недостоверны. Но такое «если» исключается. Давид написал большинство из псалмов. Выражение «так говорит Господь» или подобные слова встречаются в этой части Священного Писания около 300 раз. В пророках также написано, к примеру, Исаия 1:10. «Слушай слово Господне». Этими словами приблизительно 100 раз Исаия утверждает, что его слова являются словами Господа. Иеремия 1:6-9. «Я вложил слова мои в уста твои». Почти 100 раз Иеремия восклицает, что было слово Господне ко мне. Иезекииля 3:10-12. «Скажи им, так говорит Господь Бог». Около 60 раз Иезекииль заявляет, что его слова являются словами Господа Бога. Даниила 10:9-12. «И услышал я глаз слов его». Осия 1:1. «Слово Господне, которое было к Осии». Иоиль 1:1. «Слово Господне, которое было к Иоилю». Амоса 3:1. «Слушайте слово сие, которое Господь изрек». Авдия 1:1. «Так говорит Господь Бог». Иона 1:1. «И было слово Господне к Ионе». Михея 1:1. «Слово Господне, которое было к Михею». Наума 1:12. «Так говорит Господь». Аввакума 2:2. «И отвечал мне Господь и сказал». Сафония 1:1. «Слово Господне, которое было к Сафонии». Агея 1:1. «Было слово Господне через Агея». Захария 1:1. «Было слово Господне к Захарии». Малахия 1:1. «Слово Господа через Малахию». В этой последней из ветхозаветных книг слово «говорит Господь» встречается 24 раза. Из свидетельства этих писателей ясно, что они были полностью вдохновлены Богом. Не только мысль была дана Богом, но и слова. Во всем Ветхом Завете выражение «так сказал Господь» или подобные ему встречается 3808 раз. А теперь свидетельство Нового Завета относительно богодухновенности Ветхого Завета. Прямые заявления. 2 Тимофея 3:16-17. «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». 2 Петра 1:21. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Употребление ветхозаветных писаний новозаветными писателями. Матфея 1:22. «А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка». Матфея 2:5. «Ибо так написано через пророка». Матфея 2:15. «Да сбудется реченное Господом через пророка». Матфея 2:17. «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию». Марка 1:2. «Как написано у пророков». Лука 1:70. «Как возвестил устами бывших от века святых пророков своих». Деяния апостолов 2:16. «Но это есть предреченное пророком Иоилем». Деяния апостолов 4:25. «Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал Духом Святым». Иоанна 2:17. «При всем ученики его вспомнили, что написано». Иоанна 12:38. «Да сбудется слово Исаии, пророка». Иоанна 19:36. «Ибо сие произошло, да сбудется Писание». Иакова 4:5. «Или вы думаете, что напрасно говорит Писание?» 1 Петра 1:16. «Ибо написано, будьте святы, потому что я свят». 1 Петра 2:6. «Ибо сказано в Писании». Павел пишет римлянам в 1 главе 2 стихом, которое Бог прежде обещал через пророков в своих святых писаниях. В послании к римлянам апостол Павел употребляет слово «написано» 18 раз, как окончательное разрешение всякого разногласия. Римлянам 1:17, 4:17, 9:33, 11:8, 11:26, 14:11, 15:3 и так далее. В Галатах 3:16 апостол Павел открывает важную истину, основываясь на том, что в Ветхом Завете слова «и семени твоему» употреблены в единственном числе. Употребление ветхозаветных писаний Иисусом Христом. Иисус Христос подтверждает непогрешимость ветхозаветных писаний. В Матфея 5, 17-18 он говорит: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все». Йота – это самый маленький знак в еврейском алфавите. Черта – это взмах пера, благодаря которому схожие буквы еврейского алфавита отличаются друг от друга. Господь многократно указывал на ошибки религиозных служителей, книжников и фарисеев в Матфея 23, но непрестанно подтверждал безошибочность Священного Писания. Иисус Христос полностью подтверждает богодухновенность Ветхого Завета. В Матфея 4:4 он говорит: «Он же сказал ему в ответ: написано, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Сравните Второзаконие 8:3, Матфея 4:7. Иисус сказал ему: «Написано также, не искушай Господа Бога твоего». Сравните Второзаконие 6:16, Матфея 4:10. Тогда Иисус говорит ему: «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и ему одному служи». Сравните Второзаконие 6:13. Христос имел такое полное доверие в безошибочности книги Второзакония, что сам цитировал из нее в это критическое время. Немыслимо, чтобы Христос употреблял цитаты из фальшивой книги для отражения нападков сатаны. Подтверждение полной богодухновенности Ветхого Завета доказывает и то обстоятельство, что Иисус Христос часто пользовался им. Смотрите Матфея 5:19, Иоанна 5:39, Иоанна 8:17, Иоанна 13:18, Иоанна 15:25, Иоанна 17:12. Христос обещал апостолам сверхъестественную помощь Духа Святого, подобно тому, как Бог обещал быть ветхозаветными пророками, когда Он давал им поручение. В Новом Завете Иисус Христос обещал апостолам руководство Духа Божия. Иоанна 14:26. «Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что говорил Я вам». Иоанна 15:26-27. «Дух истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне, а также и вы будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною». Иоанна 16:13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Говоря с полным авторитетом, апостолы удостоверяют прямо и ясно, что они получили обещанное им Христом. 1 Коринфянам 2:13. «Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным». 1 Коринфянам 14:37. «Если кто почитает себя пророком или духовным, тот доразумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни». 1 Фессалоникийцам 2:13. «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих». 2 Петра 3:2. «Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную апостолами вашими». Это исполнение Духом Святым было удостоверено многими чудесами, например, исцелением хромого человека. Деяния апостолов 3, стихи 7 и 8. «И, взяв его за правую руку, поднял, и вдруг укрепились его ступни и колено, и, вскочив, встал и начал ходить, и вошел с ними в храм, ходя и скача и хваля Бога». 2 Коринфянам 12:12. «Признаки апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». Апостолы были вербально вдохновлены в день Пятидесятницы. Деяния апостолов 2:4. «Исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». Люди, собравшиеся из 16 различных стран и провинций, слышали Евангелие каждый на своем языке. Это совершенно невозможно объяснить каким-либо другим способом, как только дословным богодухновением. Нашей жизни, где столько труда и усталости, столько боли в груди, столько слез на очах. Для усталой души одно место осталось. Это Божьего дома уютный очаг. В этом месте, где слышится весть о спасении, возвещается смело Христа благодать. Еще слышны молитвы и дружное пение. Еще падая, люди умеют вставать. В этом месте поныне душой сокрушаются и еще не забыли о слове «прости». Еще в память о Господе хлеб преломляется, и погибшему можно спасение найти. Здесь далекое прошлое с тайнами вечности сочетается просто в прозревших сердцах. Люди помнят о дружбе, любви, человечности, еще к Богу понять не стыдятся лица. После мира, в котором невольно вращаешься, так ценить начинаешь собрание святых. Смыслом Божьего Слова сильнее наслаждаешься, смыслом вечным, глубоким глаголов простых. И все наши болезни, падения и слабости так ничтожны в сравнении с недругом мирским. Здесь так много еще утешения и радости, и внимания чуткого к душам людским. В это место под тихие своды церковные я люблю приходить, как зимой к очагу. Только здесь забываю я тучи греховные, только здесь отдохнуть и душою могу. И на сердце так мирно в духовном общении, так тепло, что всех хочется крепко обнять. О, как много дано нам в Христовом спасении! О, как много дала нам Его благодать! Пусть вся жизнь будет радостным благодарением. Каждый день, каждый час, каждый прожитый миг. За то самое сладкое в мире общение в Церкви Божьей, в собрании Христовых святых.